еще об имени Отец. Ум и сердце все вращаются еще около Отца нашего. Думалось, если бы даже вместо всей молитвы осталось одно лишь слово «Отец», и тогда в нем было бы сказано все прочее, остальные слова и прошения могут включиться в это святое имя. Как? Отец или мать в жизни чаще все знает, что нужно нам. Так и сказано в Евангелии. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И еще прямее. Знает Отец ваш прежде прошения вашего. И непосредственно за этим Спаситель сказал молитву «Отче наш». Она кратка, но в слове «Отец» заключено все последующее. Так и дети нередко, особенно в младенчестве, когда еще не умеют лепетать, говорят лишь одно слово «мама», а она уже знает, в чем нуждается ребенок. И к Богу обращаться можно с одним словом «отче». И приходилось обращаться, когда страдает сердце, и нет сил ни обещать, ни просить даже. Тогда вырывается это одно надежное слово «отче», и все отдаешь на его благую и всемогущую силу и любовь. Часто и в житейском быту мы говорим «О Господи, о Боже!». Помню, в Санкт-Петербурге одна старушка споткнулась возле академии, и сразу вырвалось у ней это слово «Ой, Господи!». Отец, значит, и любит, и тогда легко просить у него обо всем. Если он отец, то я и плачу, и надеюсь на него. И плачу даже именно от того, что он отец и мне, и я изливаю отцу свою скорбь и беду. Когда говорю «отец», то приходит мысль не тебе одному, а и всем отец. И тогда другие становятся ближе, и не судишь их уже строго, а любишь их. Иногда от этого слова «отец» глубже сознаешь свою греховность. Не разберусь даже, почему это. Может быть, стыдно от того, что огорчаешь Отца милостивого. Отец, следовательно, могу просить и просить, как бы ни был плох. Отец, а я ленив в молитве и добрых делах, сокрушаешься. В Евангелии сказано, пред концом мира будут дни отмщения, следовательно, ни одно лишь помилование может быть и для меня, а отмщение — помилуй меня, Отче. Любовь, любовь, как бы не опуститься еще ниже от такого милосердия ко мне. Помни, Бог непременно всегда и Отец тебе и нам. А то все забываешь об этом. Отец, как я недостоин, но все же прости. Отец, Он и на хороших, и на дурных изливает милости, потому и Отец. Херувимская. Как херувимы, трудно на душе перед Богом, а Отец можно. Всякий раз просторно молиться сердцу, какая милость Божия, Отче. Но все же сказано на литургии перед молитвой Господней, из подоби Владыка с одерзновением неосужденно смети осмелится призывать и. Страшно, но поют. Отец, следовательно, ты хочешь спасти нас, и можешь. Прошло. Молю, как знаешь, ими живись и судьбами. Отец, если не хочу делать святое, хочу грешного. И тогда все-таки языком или умом повторяю отцу «не хочу, а спаси». Есть на утренней молитве такие слова – но аще хочу, аще не хочу, спаси меня. Я думаю, что большей частью мы не хотим избавиться от влекущего греха, и, следовательно, остается просить «не хочу, а спаси, Отче». Отец, как это слово приближает Бога? Близок Он нам. Мне приходили мысли, что это преславное имя должно предшествовать каждый раз всем прочим прошениям. Всякое обращение остается все время, пока мы беседуем с кем бы то ни было или просим его. Но я обращаю на это внимание потому, что, несмотря на всю чрезмерную ценность этого благословенного имени Отец, мы забываем его даже после того, как произнесли его с чувством и пониманием. Пока я еще говорю это слово и задерживаюсь на нем вниманием, я ощущаю радость и благодать Отечества Божия ко мне, Но как только перехожу к дальнейшим просьбам, то уже погружаюсь в их смысл, оторванно от имени Отец. Иначе сказать, я опять стою просто перед Богом, но уже не отцом. А это совершенно неправильно по существу и может значительно менять дух дальнейших молений. И наоборот, когда я все время стою в памяти об отце моем и нашем, то это отражается и на тоне моих прошений. Как? Увидим сейчас при объяснении их. А пока я дерзаю помнить и чувствовать это святое имя в течение всей молитвы неотступно, пусть Отец проходит через всю ее. А это приводит меня к мысли и чувству, что в молитве Господней это Слово и этот Дух Отечества окажется главенствующим, господствующим. И к тому, что было говорено мною в общем обзоре молитвы о Боге, надежде, мироотреченности, не только нужно добавить это понятие «отца», но и поставить его даже на первое место по смыслу и духу молитвы. И тогда получится, что основная идея ее заключается не просто в слове и бытии «Бог», но непременно «Бог Отец наш». Это и придает тот дух необъятной надежды, какой мы чувствуем во всей молитве. Приведу для ясности некоторые переживания последних дней на литургии. Вот станет на сердце тяжело от разных воспоминаний, и обращаешься к Отцу. Он знает все мое прожитое и настоящее, и вижу, по многим признакам, не оставил меня и не желает оставить. Он Отец, и станет снова спокойно. Или вижу свою беспомощность, сердце впадает в малодушие и уныние, опять обращаюсь к Нему, как к Отцу, и снова надежда возвращается в душу. Он поможет. И много-много подобных утешительных надежд входит в мое сознание, когда начинаешь вчувствоваться в это чудное слово, всего после и не вспомнишь. Прочитал я свои объяснения простой женщине-богомолке. Она слушала с глубоким вниманием. После я спросил ее, какие впечатления остались в душе твоей. Она сначала стеснялась высказаться, а потом по просьбе моей ответила утешительно. А не подает ли мое объяснение повода к мысли, ну, где Бог милостив, можно и грешить, Он все простит? Нет. И сокрушение в душе остается. Я весьма порадовался такому восприятию, значит, я не перегнул ни в какую сторону. Но все же сам стою и хочу стоять на милости Божией. Бог есть любовь, это мне дает жизнь и поддержку. Но часто снова забываешь про это. И нужно напоминать себе самому Бог Отец, и это дает живость в вере, в молитве и спасении. Не менее часто забываю и теперь слово «наш», а не «мой» только. Между тем, все это неразделимо. Мне пришло в мысль такое сочетание первых трех слов. «Отец» — это говорит о любви Божией к нам. «Наш» — говорит о любви людей друг к другу. «Небесный» — говорит о том месте, где эти обе любви соединяются, о единстве всех с Богом и всех людей не здесь, в этом мире, а там, в ином уже мире. Там блаженство и торжество истинной любви.